Не менее путано выглядит и теория перерастания. Начнем с того, что она в своей основной посылке расходится с теорией гегемонии пролетариата. Получается, что после свержения царизма у власти оказывается все-таки буржуазное правительство, а не революционно-демократическая диктатура. И его предстоит свергать пролетариату. Поразительная забывчивость, но еще более поразительно с марксистской точки зрения другое – игнорирование азов исторического материализма. Что представляет собой буржуазная революция, если оценивать ее с позиции истмата? Выросшие в недрах феодального общества производительные силы рвут оковы феодальных производственных отношений. В итоге революции возникает простор для дальнейшего роста производительных сил капитализма, а, как мы уже цитировали в начале главы, ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества. Это слова из Марксова предисловия к критике политической экономии, которую сам же Ленин охарактеризовал как цельную формулировку основных положений материализма, распространенного на человеческое общество и его историю. А вот из предисловия Маркса к его общепризнанному классическому труду «Капиталу». Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего. Общество не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последнее декретами. Какое же может быть прямое перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую? Их разделяет колоссальный по объему процесс наращивания и развития производительных сил. Переходить сразу от одной революции к другой не легче, чем при постройке дома, заложить фундамент и тут же, без возведения стен или каркаса, по воздуху крыть крышу. Выходит, что Ленин написал чепуху? Еще раз, не надо поддаваться соблазну мелочного торжества, что вот, мол, Ленин был глуп, а мы с вами, читатель, умны. Великий политик Ленин часто провозглашал нелогичные тезисы, и это его нисколько не тревожило. Именно потому, что Ленин был политиком, а не ученым, он знал, как отдельный человек, так и группа людей мыслят не логически, а психологически. Если речь идет о социальных группах, то социально-психологически. С этим ключом надо подходить к лозунгам и идеям, которые выдвигал Ленин. Тогда они, при всей их нелепости, приобретают глубокий практический смысл. Так и в данном случае Ленину надо было решить непростую задачу – облечь в марксистские формулы стоявшую перед ним главную практическую цель – приход к власти организации профессиональных революционеров на волне надвигавшейся антифеодальной революции. Ведь не настоящий же пролетариат обозначает Ленин словом «рабочий класс». Это уже выработанный эвфемизм для наименования организации профессиональных революционеров. Да, она и прямо упомянута в данном Лениным определении гегемонии пролетариата. Гегемония рабочего класса есть его и его представителей политическое воздействие на другие элементы населения. Как видим, здесь не забыты представители, явно не входящие в рабочий класс, иначе незачем было бы их упоминать. Вот эти-то представители и должны, по мысли Ленина, осуществлять гегемонию. Как он это делал и в других случаях, Ленин выдвинул программу «Максимум» и программу «Минимум». Первая предусматривала, что ленинцам удастся взять в свои руки руководство революции, гегемония пролетариат. После этого они же, конечно, и усядутся у власти, правда, вместе с представителями крестьянского движения, обойтись без которого в антифеодальной революции было просто невозможно. Революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. Программа «Минимум» исходила из другого, худшего варианта, откуда и возникла несогласованность между обеими теориями. Брался тот случай, при котором большевикам не удалось проскочить к власти прямо на гребне революционной волны, опрокидывающей царизм. В этом случае надо было тотчас же начинать борьбу против возникшего после свержения царизма революционного правительства, пока оно не укрепилось, и забирать у него власть. Перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Так что же тут глупого? Напротив, придумано было умно и со свойственным Ленину стремлением добиваться своего в любом положении. Такое стремление Ленина под какими угодно теоретическими предлогами привести свою партию к власти встретило полное понимание у властолюбивых профессиональных революционеров. Другой вопрос, что все это не совпадало с пониманием пролетарской революции Марксом и Энгельсом, но Ленина это мало беспокоило. О своей программе «Максимум» гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции Ленин писал и говорил много и охотно. Посмотрим, в какой мере эти теоретические положения были осуществлены на практике.